Глава 6. Перед возвращением в столицу Данила Андреевич успел коротко побеседовать со Светланой. Захудалый больничный дворик с пятью соснами и лавочкой в тени ветвей не сильно располагал к личным разговорам, но выбирать не приходилось. «Вот скажи мне, ягоза шелопопая, на каком этапе пансион благородных девиц мадам Дюплесси вдруг превратился в школу выживания спецподразделения Министерства обороны?» Орлов старательно изображал строгость в попытке достучаться до совести дочери друга. Занятие бесполезное, но стоило хотя бы попытаться. «Дядь Данила», — шмыгнула носом эта блондинистая мелочь, дыша ему чуть ли не в пупок и крепко обнимая. «Только не сдавайте меня родителям, пожалуйста». И включился самый действенный метод женской манипуляции. Голубые глаза, полные слезок. «Они меня опять либо этикету отправят учиться, либо танцам, либо с наследницами по салонам красоты и раутам таскаться. А я не хочу. Почему Славке можно полевую медицину изучать, а мне нет? Почему ему можно спецподготовку, а мне нет? Почему?» «Да потому что ты девушка. Тебе замуж выходить, да детей рожать, а не с автоматом и в каске по болотам ползать». Погладил Орлов дочку друга по голове, хоть и понимал, что его слова ее только раззадорят. «Да кто сказал-то? Что за древние предрассудки? Дядь Данила, ну чем я хуже, а?» Светлана отлипла от графа, лицо ее раскраснелось, от возмущения чуть ли не пар из ушей пошел. Позабыв всякую осторожность, она выпалила. «Я сегодня десяток раненых стабилизировала, всех спасли, а этому герою болотному канала залатала за 2 часа, а ваши спецы-полевики ему инвалидность пророчили. Ну и чем я хуже? 11 человек за день, а папенька с маменькой и слушать не хотят, от них только и слышно, обручить тебя надобно». Орлов только покачал головой. Бедовая девка, как есть бедовая. Но не имея своих детей, он с большей любовью относился именно к Светлане. Та характером была больше похожа на него, чем на ее спокойного, рассудительного отца, главного врача императорской семьи. «Ох, Светлана, мне твой отец голову открутит, если узнает, что я был в курсе этой аферы и не вернул тебя». Орлов уже знал, что уступит напору этой стрекозы. Тем более, что ее слова имели вес. Вес 11 полноценных жизней. Как бы еще поговорить с Подорожниковым, чтоб сильно девицу к замужеству не принуждал, а то это взбрыкнет, да так, что потом искать придется по всей России матушке. «Дядь Данила, а мы ему не скажем». Девушка ему залихватски подмигнула и тут же продолжила. «Все же хорошо закончилось». Министр только покачал головой. Ох уж эта юношеская вера чуть ли не в собственное бессмертие. Сами такими были. Данила Андреевич тяжело вздохнул. «Разбираться с отцом будешь сама. Я промолчу, но ты хоть кандидатов просмотри. Может, кто и по душе придется. «Ага, как же. Посмотрела я на этих кандидатов в неофициальной обстановке». Светлана скривилась, словно откуда-то потянула вонью выгребной ямы. «Дядь, они трахают все, что двигается. А что не двигается, расшевеливают и тоже трахают». «Света, где твои манеры?» Орлов закашлялся, пытаясь скрыть за кашлем смех. «Неволить не будем, сама знаешь. Если кто-то понравится, я лично замолвлю словечко. Так что я бы на твоем месте взял свою судьбу в собственные руки». Девушка задумалась. Нахмуренные брови выдавали крайнее неудовольствие, но возражений не последовало, значит, совет ей пришелся по душе. «Я подумаю, дядь Данила, обещаю». «Вот и умница». Орлов обнял девушку и покружил, как в детстве. Та заливисто рассмеялась, но не стала протестовать. «Тебя обратно в школу подбросить?» «Нас инструктора ждут. Воспользуемся портальными свитками для возвращения», — улыбнулась девушка. «Неплохо живут комарики», — протянул министр обороны. «Я так поняла, это скорее необходимость из-за аномалии». «Ох, Света, аномалии — это допуск безопасности первого ранга». Орлов даже за голову схватился. «Ты в курсе, что за нарушение магической клятвы бывает смерть?» «Ну, ты уж совсем-то за дуру меня не держи. Я хоть и блондинка, но к интеллекту это не имеет никакого отношения». Девушка лучезарно улыбнулась. В глубине ее глаз зажегся шкодный огонек. «Эта отмазка даже покруче тайны рода будет». «И достанется же кому-то такое счастье». «Достанется», — пробормотала себе под нос подорожница. «Если будет хорошо себя вести, то счастье. А нет, так и вдовой стать недолго». «Света!» — снова закашлялся граф, скрывая смех. «Вот тебе и лекарка». «Да молчу я, молчу». На стоянке военного госпиталя меня ожидали 2 6-метровых бронированных монстра камуфляжной расцветки с эмблемой комара. Я такое чудо техники первый раз видел, а вот память Михаила пестрела воспоминаниями о перемещениях исключительно в этом транспорте. Как говорил ныне покойный дед, из этой консервной банки нас сам кречет не выцарапает. Вот только дед уже 2 года как приставился. Отсюда вывод. На каждую консервную банку найдется свой нож. Возле кортежа меня встречал десяток все тех же инструкторов, только в этот раз при виде меня они синхронно ударили себе кулаком в грудь. Я с некоторой запинкой ответил на приветствие, отчего перстень засветился красным. У инструкторов чуть глаза на лоб не вылезли, но они быстро справились с изумлением. Без лишних разговоров дверь одной из машин отворилась, и я запрыгнул внутрь. Пространство в броневике делилось на две части. Десантный отсек, где расселись бойцы, был совмещен с лекарским, судя по встроенному магомедицинскому оборудованию. Отдельно располагался управленческий отсек, где сиденья были обтянуты мягкой кожей. В углу ютился мини-бар с пепельницей и был даже стационарный мобилет. А машинка-то не из дешевых, настоящий опорный пункт на колесах. Пока мы с пауком располагались в отсеке люкс, бойцы заняли места в десантном отсеке и косились на меня, как на ожившее божество. Я, конечно, красавчик, но что-то подсказывало, что дело явно не в этом. «Ваше благородие, рады видеть вас в добром здравии», — привлек мое внимание паук. «Взаимно. Много людей пострадало от прорыва», — уточнил я наши потери, пытаясь оценить ущерб от действий Тильды. «Комары потерь не понесли. Эта тварь их почему-то только придушила, но не тронула. Погибло 150 гражданских». «Жаль людей. Нужно будет выделить компенсации семьям погибших». Я откинулся на спинку сиденья, рассматривая паука. «Прошение в министерство составлено, но, боюсь, затеряется, как и прежде». «Теперь не затеряется. В случае необходимости из своих компенсируем. Хоть финансовые проблемы теперь отпадут». Финансы и правда были больным вопросом последние пару лет. С одной стороны, у рода денег куры не клюют. С другой, комарины нигде это не афишировали. Одно то, что собственную гвардию они кропотливо собрали из безродных слуг, оплатив им обучение в академиях, говорит о многом. Не всякому роду по финансам оплатить обучение и нескольких отпрысков. На этот случай предоставляется аристократическая привилегия на бесплатное обучение. Комарины же различными схемами обучили почти 600 слуг рода. Передовая техника и вооружение закупались у Министерства обороны для нужд спецподразделения. Иногда еще и из-за границы что-то тянули за баснословно дорогие суммы. Но все начало приходить в упадок 10 лет назад. Лазейки перекрывались, доступ к первым лицам также, несчастные случаи. По всему выходило, что кому-то мы стали как кость в горле, и этот кто-то реально представлял объемы наших собственных средств, частенько проведенных по серой схеме как госфинансирование. Нынешняя же плачевная ситуация сложилась из-за правовой коллизии, когда деньги есть, а воспользоваться ими может только прямой наследник по факту достижения совершеннолетия, то есть я. До этого момента мне выделялось денежное довольствие, пусть и нескромное, но явно недостаточное, чтобы за его счет перекрыть нужды родовой гвардии. Даже Агафья Петровна имела денежное содержание еще меньше моего, поскольку совместных детей с дедом не нажила. Да и вообще, предполагаю, в семью была введена, дабы не вызывать лишних подозрений. Все эти ранее разрозненные факты сложились в единое целое не так давно. Лечение подорожницы имело несколько неожиданный эффект, если можно так сказать. Я перестал различать свою личность и Михаила. Нас наконец-то спаяло воедино, и мне было над чем подумать. Машина неспешно набирала ход, все ускоряясь. Мы какое-то время ехали по асфальту, но вскоре свернули на грунтовку. Паук старательно отводил взгляд. Это начало наводить на не очень хорошие мысли, и я нарушил тишину. «Почему не ушли вместе с остальными или не перевелись на другую службу?» Я внимательно следил за мимикой паука и отстраненно подумал, что мы с ним поменялись местами. В карцере он точно так же буравил меня взглядом, а теперь инициатива перешла в мои руки, с той лишь разницей, что ответ я знал заранее. Интересно было услышать его версию. «Михаил Юрьевич, мы же кровники. Мы верны до самой смерти, а деньги? Мы как могли выкручивались. Даже курсы эти с разрешения Агафьи Петровны запустили, чтобы хоть как-то концы с концами сводить». Паук смотрел прямо, правда, не в глаза, не лебезил, не суетился. Грехов за душой у него не имелось. И это я не по мимике определил, мне уже 2 комарихи на пробу его кровушку принесли, так же, как и всех остальных сидящих в броневиках бойцов. Лучше проверять всех и сразу, чем потом горевать, что не доглядел в своих рядах предателя. Все они как один были прокомаренными, слугами рода и личной гвардии деда. Кровники, как они сами себя называли. И действительно, задействуя дар, я смог рассмотреть тянущиеся от меня к бойцам ниточки кровной связи. Они имели красный цвет с золотыми крапинками, что означало «присяга дана добровольно и искренне». Еще одним новшеством стало определение их стихий. Магические средоточия бойцов выглядели как водные вихри, ледяные сосульки, огненные смерчи и еще много чего интересного. Дед, оказывается, бойцов подбирал неординарных. Эх, мне бы таких да побольше, ну да всему свое время. Все-таки 10 лет покушений основательно проредили нашу гвардию. «Ваше благородие, разрешите вопрос?» «Разрешаю». «Почему сразу не сказали, кто вы?» «А что бы это изменило? Кольца у меня не было, учиться я собирался на общих основаниях без поблажек». «Но как же?» Паук растерялся от моего ответа, указывая на родовой перстень. «А сейчас откуда?» «Покровитель наградил за закрытие прорыва, как и предка когда-то». «Во славу Камара!» – последовал молниеносный ответ. «Во славу!» – автоматически повторил я за пауком, но мыслями находясь не здесь. Как ни странно, но за пределами родовых земель сдерживающая печать была гораздо слабее. Сканируя своих кровников, я неосознанно растянул дар на максимум, чтобы зацепить второй автомобиль. Вот только радиус покрытия у меня вырос на порядок. Кроме собственных бойцов, я почувствовал засаду в 3 километрах впереди по лесной дороге. «Сбавить скорость!» – отдал приказ, пытаясь выиграть время. Водитель нашей машины отреагировал мгновенно, не задавая лишних вопросов. Комары отреагировали на просьбу моментально. «Моя маленькая личная армия разведчиков. Слава тебе, Камара. Это одна из самых лучших способностей, которыми ты меня мог наградить». Разведчицы сработали быстро. Получив образцы крови, я сильно удивился. Во-первых, все безродные. А во-вторых, готовилось что-то основательное. И под основательным я предполагал не швыряние сосульками или огненными шарами. Нет, готовили что-то мощное на уровне огненного Армагеддона или танца шаровых молний. 3 пятерки магов формировали по убойному заклинанию. Над каждой из 5 виднелись размытые обозначения стихии, не более огонь, земля и воздух. Угадать, чем по нам хотят шарахнуть, было нереально. Вернее, реально, но не с нескольких капель крови. Даже интересно, а почему нет воды? Ну да боги с ними, с этими бы разобраться. О, а вот и водники подтянулись. Они нас отрезали со спины, захлопывая ловушку. Решение надо было принимать быстро. В свой 10 гвардейцев я, конечно, верил, но вот попадать в жернова 4 стихий одновременно не было никакого желания. Ха, в голову пришла сумасшедшая идея. А не инсценировать ли свою смерть? Тогда получится посмотреть, кто же первым из стервятников зашевелится. Они же 10 лет шли к заветной цели. Почему бы и не поманить их конфеткой? Я сосредоточился на нитях, ведущих к бойцам. Ну-с, сейчас узнаем, насколько упростило работу с кровниками родовое колечко. «Это барон Камарин, на нас готовится покушение. Теоретически шансов у нас 0. Работают 4 сильные 5 стихийных магов. Готовят что-то убойное. Мое предложение следующее». Маркус нервничал. Это был их первый заказ такого размаха. Когда он, бывший командир пограничного боевого подразделения, предложил товарищам объединиться на ниве наемничества, они отнеслись к предложению скептически. Однако пенсия отставных военных не была особо высока, а лучше всего в своей жизни они умели только воевать. Из бывших сослуживцев Маркус постепенно сформировал 4 боевые 5 стихийников. Заказчикам они предлагали как смешанные составы, так и специализированные, заточенные под конкретную стихию. И в целом дело сдвинулось с мертвой точки. Маркус старался чередовать исполнителей, чтобы в группе не было недовольных, но так, чтобы при работе оказались все одновременно, раньше не случалось. 4 пятерки – это практически мини-армия. Но Маркус спинным мозгом чувствовал, что было бы предложение, а заказчик найдется. Так и вышло. Один заказ, зато какой. Нужно было сработать наверняка. Цена вопроса с лихвой покрывала все их моральные, материальные и прочие издержки. Проще говоря, если бы они в родной армии убивали за такие деньги, то, может, и не ушли бы в отставку никогда. Сюрпризы начались сразу же. Вместо пусть и дорогих, но неповоротливых гражданских автомобилей, на лесной дороге показались 2 бронированных монстра явно военного образца. Что-то подобное они видели, когда воевали в приграничье. Видно было, что боекомплект сейчас снят с автомобилей, но это совершенно не означало, что сидящие внутри бойцы сами не являлись оружием. План пришлось менять на ходу. Взорвать броневики обычными заклинаниями не выйдет. Они наверняка были рассчитаны минимум на техники магов 3-4 уровня. А потому исполнители решили не рисковать. Эта связка создавалась для исключительного случая, и, кажется, он настал. Каждая из 5 готовила убойное площадное заклинание, способное обеспечить победоносный исход маленькой войны, но вместе это была гарантированная смерть. Маркус отдал команду приготовить макры для подзарядки на случай, если техники придется держать достаточно долго. Заказ оплачивался с учетом потраченных расходников, поэтому наемники не мелочились и работали наверняка. «Земля!» — команда Маркуса дала начало спецоперации. Стоило броневикам пересечь условную границу, как земля под ними разверзлась, и автомобили рухнули на глубину 5 метров. «Вода! Воздух!» По команде маги воды создали вокруг броневиков 2 водные сферы, а воздушники откачали из них воздух. Для гарантии в водном вакууме их продержали почти полчаса. Все это время огневики и маги земли провели как на иголках, ожидая последней самоубийственной атаки своих жертв, но те не подавали признаков жизни. И это с одной стороны радовало, а с другой настораживало. Так не бывает. Крыса, загнанная в угол, огрызается с еще большим остервенением, но, видимо, не в этом случае. «Земля, огонь!» Маркус отдал приказ переходить к финальной стадии, выждав даже больше положенного. «Вода, страхуем!» Маги земли вывели на поверхность пласты камня, а огневики плавили его, формируя герметичные саркофаги, последние прибежища для их нечаянных жертв. Наплывы базальта намертво замуровывали внедорожники в застывающий камень. Водникам же пришлось держать 5-метровый кокон для защиты леса от случайного пожара. У Маркуса сердце кровью обливалось, когда он смотрел, как исчезают в пламени броневики. Они сами по себе стоили непомерных денег. Что интересно, даже после воздействия всех техник автомобили практически не пострадали. Но приказ был однозначным. Всех, находящихся в автомобилях с эмблемой комара, необходимо было устранить. На задворках памяти Маркуса царапалась мысль о комарах. Какая-то смутная тень узнавания, но оформиться в полноценное воспоминание она не успела. Броневики исчезли, погребенные под слоем остывающего камня. Стены провала сомкнулись, будто полчаса назад здесь не происходил локальный конец света. «Живо! Трава! Ваш выход!» Худенькие девушки-близняшки принялись за работу. Пока трава занималась ландшафтным озеленением, восстанавливая лесную пастораль по краям дороги, Маркус тихо, чтобы не слышали остальные, задал интересующие его вопросы. «Сколько их было и когда погибли?» 11 человек, 6 бойцов, в первом, 5 во втором. Боролись до последнего. Перестала чувствовать живых после того, как броневики утонули в расплавленном камне». «Камень не мог стать помехой для сканирования?» Маркус перестраховывался, но провалить такой серьезный заказ просто не смел. «Нет, я и сейчас могу отследить живых на глубину километров вплоть до червя». Седоволосая девушка скрипнула зубами. Она очень не любила, когда кто-то сомневался в ее профессионализме. «Там живых сейчас нет». Маркус кивнул и хотел было задать еще один вопрос, когда его прервали. «Маркус, на пару слов». Мужчины отошли в сторону, не мешая траве наводить порядок. «Я не знаю, важно ли это, но ты должен знать». Маг земли, бородатый и приземистый, сейчас выглядел растерянным. «Я вспомнил. Лет 20 назад в Министерстве обороны была спецпрограмма для одаренных безродных магов. Их обучали в академиях и брали на службу в засекреченное подразделение. Эмблемой подразделения был комар.